В таком вот положении, да еще без ужина, мы провели в этих проклятых ячейках всю ночь. Перед самым рассветом обстрел прекратился, и нам приказали вытаскивать свои задницы, собирать одежду и оружие и готовиться к атаке. Поскольку мы были новичками, особых надежд на нас, видимо, не возлагали, даже не знали, на какой участок нас поставить. Поэтому велели организовать оборону южного сектора как раз там, где находилась офицерская уборная. Но и на этой позиции было ничуть не лучше, чем в окопах, потому что один шальной снаряд, угодив прямо в сортир, обрушил на наши боевые порядки не менее 500 фунтов офицерского говна. Нам пришлось просидеть на позиции весь день и опять без завтрака и без обеда. А в конце дня, на закате, опять начался обстрел, и нам ничего не оставалось, как лежать, вжимаясь в покрытую говном землю. Черт возьми, хуже наказания и не придумать. Наконец кто-то вспомнил, что мы, должно быть, проголодались, и нам доставили пакеты с сухим пайком. В пакете лежали консервы с ветчиной. На крышке банки была выбита дата 1951. Все обсуждали неизвестно откуда доходившие до нас слухи. Кто-то сказал, что макаки окружили город Плейку. Кто-то уверял, что у макак есть атомная бомба, а артобстрел — это подготовка к атомной бомбардировке. Нашелся еще один знаток, который уверял, что палят по нам вовсе не макаки, а австралийцы, а может быть даже голландцы или норвежцы. Лично мне было совершенно безразлично, кто по нам палит. Да и вообще плевать на все эти слухи. Тем не менее, в начале второго дня мы начали обустраиваться на занимаемых нами позициях в южном секторе. Открыли стрелковые ячейки, а из досок и кровельной жести офицерской уборной соорудили над ними навесы, так что получилось некое подобие блиндажей. Атака так и не началась, и мы так и не увидели макак, по которым должны были открыть огонь. Я подумал, что наш противник не настолько глуп, чтобы ставить своей целью захват офицерской уборной. Однако 3 или 4 ночи подряд по нам, не переставая, палили, и, наконец, когда утром обстрел прекратился, командир батальона майор Болс дополз до нас и приказал приготовиться к переброске в северном направлении, чтобы оказать там помощь другому подразделению, попавшему в джунглях в засаду. Вскоре лейтенант Хупер скомандовал грузить боеприпасы, и все принялись набивать карманы упаковками с сухими пайками и ручными гранатами, а это заставляло каждого задуматься. С одной стороны, граната несъедобна, а с другой стороны, она все-таки может понадобиться. Затем нас погрузили в вертолеты, и мы полетели. Стоило бы взглянуть на весь этот ужас своими глазами. Третья бригада вступила в бой еще до того, как вертолеты приземлились. Все вокруг было окутано разноцветным дымом. Стреляли из джунглей, и разрывающиеся снаряды вздымали в воздух огромные кучи земли. Мы еще не приземлились, а по нам уже открыли огонь. Один из вертолетов был подбит в воздухе. Ужасно было видеть, как горят люди, и ничего нельзя было поделать. Я был нагружен боезапасом для пулемета, поскольку начальство сочло, что по своим размерам я могу нести до черта этой дряни. Еще до вылета двое парней попросили меня взять несколько гранат для них, а они загрузятся коробками с сухим пайком, и я согласился». Я не чувствовал тяжести поклажи, хотя, ко всему прочему, сержант Кранц взгромоздил на меня 10-галлонную канистру с водой весом не менее 50 фунтов, а перед самой посадкой лейтенанта Даниэлса, который тащил пулеметную треногу, вдруг прошиб понос, и ему пришлось остаться, так что я вынужден был переть на себе еще и треногу. Впрочем, в добавление ко всему этому барахлу, я мог бы, пожалуй, погрузить себе на плечи одного из этих засранцев-кукурузников из Небраски. Но здесь мы играли не в футбол. Наступали сумерки, и нам было приказано оказать помощь отряду вьетнамских правительственных войск, который либо попал в засаду, устроенную повстанцами Вьетконга, так в американских СМИ назывались повстанческие силы Южного Вьетнама, либо сам удерживал отряд повстанцев в окружении, в зависимости от того, на какую информацию ориентироваться, на поступающую от звездно-полосатого командования или на тот ад, что творился вокруг нас. Когда мы высадились, воздух содрогался от грохота разрывов и свиста летящих со всех сторон кусков смертоносного металла. С десяток тяжело раненых парней кричали и стонали, но во всеобщем шуме они вряд ли могли докричаться до помощи. Я пригнулся как можно ниже к земле и стал сгружать с себя боезапас, канистру с водой, пулеметную треногу и прочее барахло, полагая, что это и есть территория, удерживаемая отрядом правительственных войск. Покончив с этим, я разглядел рядом с собой узкий окоп, в котором кто-то сидел. Этот кто-то прокричал писклявым голосом тому, кто находился рядом с ним: «Взгляни на этого громилу! Ну, точь-в-точь чудовище Франкенштейна!» Я хотел ответить этому грубияну, поскольку положение было ужасным и без того, чтобы кто-то по-глупому хамил тебе. Но в следующий момент... Будь я проклят! Второй, сидевший в окопе парень, вскочил на ноги и закричал: «Форест! Форест Гамп!» Представьте себе, это был Бубба! Чтобы коротко объяснить случившееся, скажу только, что травма ноги Буббы была слишком серьезной для игры в футбол, но ничуть не препятствовала тому, чтобы послать его на другой конец земли в качестве рядового армии США. Однако служба есть служба, и я потащил свое оружие и все, чем был нагружен, туда, где мне следовало быть, но немного спустя, когда обстрел ненадолго прекратился, а он прекращался всякий раз, как появлялись наши самолеты, Бубба пришел ко мне, и мы смогли немного поговорить. Он рассказал, что, по слухам, Дженни Карен бросила учебу и примкнула к антивоенному движению. Потом рассказал, что Кертис избил полицейского из студенческого городка за то, что тот наклеил ему на стекло штрафной талон за нарушение правил парковки, и вдобавок гонял его по всему городку, лупя по заднице, пока все это не увидело начальство и не распорядилось набросить на Кертиса сеть и таким образом утихомирить его. Тренер Брайант заставил его пробежать после тренировок 50 кругов вокруг поля в наказание за его художество.